гремящие водопады Игуасу. «Что там дальше в вашем списке?» — произнес Рамон. «Так, водопады Игуасу». Туки-таки восхищенно закаркал. «Да-да, мой друг, я тоже очень рад снова оказаться в этом дивном месте!» Попугай Ара покивал своей хохлатой головой тукану, а затем обратился к Саше. «Перенеси нас всех с помощью медальона к водопадам Игуасу, что находятся на границе Бразилии и Аргентины!» Аргентина — страна, ближайшая по своему расположению к Антарктиде. В ее самом южном на всей планете городе Ушуайе есть даже музей края света. В переводе на русский имя этого государства звучит как «Серебряная земля». В прошлом ходили легенды, будто на данных территориях находились залежи этого драгоценного металла. Столица Буэнос-Айрес раньше называлась иначе — «Город Пресвятой Троицы» и «Порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров». Аргентинцы очень любят танцевать танго, играть в футбол и пато, уникальный вид спорта, напоминающий поло и баскетбол. А еще в этой стране были найдены останки крупнейшего из когда-либо существовавших динозавров, которого так и назвали — аргентинозавр. Рамон и Туки-таки уселись на плечи Саши, а Маша взяла своего друга за руку. «Медальон! Хотим посмотреть чудо света, водопады Игуасу!» И тотчас всех наших путешественников окутал густой туман, а когда он рассеялся, ребята едва не оглохли от звука падающей воды. «Какая неистовая красота!» «О да, это целый каскад мощных водопадов в одноименном природном парке. Их тут насчитывается до 275. А высота самых больших водных потоков достигает 82 метров. Местные жители обладают большой фантазией и начитанностью. Среди названий этих природных явлений можно встретить такие, как «Три мушкетера», «Адам и Ева», «Прыжок цветка». «Самым крупным же является горло дьявола», — рассказывал попугай Ара. «Смотрите, радуга! И не одна!» — воскликнула Маша. «Это частое явление на Игуасу», — отметил Рамон, а потом на мгновение задумался.